Тебе как бы на нее наплевать, а, Кинзи? Заливай кому другому, начал было Соси, но я прервал его. Послушай, Марион, возможно, ты к такому и не привык, но на этот раз ты влип, и времени все это обмозговать у тебя немного. Я посмотрел на Леденчика. Взглянуть ему в глаза я не мог, но зато отчетливо видел, как по лбу его ручьями струится пот. Столько времени держать в руке пистолет, да еще в такой ситуации, дело не из легких. Я повернулся к Соси. Тому парню, что засел там, на крыше, может взбрести в голову что угодно. И он не любит долго раздумывать. Представь себе, что он успеет дважды спустить курок, а он успеет. Тут я посмотрел на Леденчик, и прихлопнет вас обоих, так что отстреливаться вам уже не придется. Такое решение он может принять самостоятельно и откроет огонь еще до того, как я кивну, до того, как я что-то успею предпринять. С ним уже такое бывало. Объяснял, что услышал внутренний голос. Неустойчивая психика у человека, ничего не скажешь. Ты меня слушаешь, Марион? Соси был у себя дома. Где бы ни находился такой дом, люди вроде него приходят туда прятать свои страхи и опасения. Он медленно обвел взглядом Вашингтон-стрит, посмотрел в одну сторону, в другую, но на крышу так и не взглянул. Думал он довольно долго, затем посмотрел на меня. «Какие мне будут гарантии, если я уберу пистолет?» «Никаких!» — отрезал я. Если тебе нужны гарантии, обратись в страховое агентство. Могу порекомендовать СЭРС. Я же могу гарантировать лишь одно. Если не спрячешь ствол, ты покойник. Я посмотрел на Леденчик. А если этот парень не уберет свою пушку? Я прикончу его из его же оружия. Это мы еще посмотрим, храбряс проговорил Леденчик. Но голос его звучал хрипло, и то и дело срывался, а то, что парень не решался вздохнуть полной грудью. Соси еще раз оглядел улицу и пожал плечами. Из-за спины Энджи показалась его рука. Он держал пистолет Брен калибра 9 миллиметров, так что я мог его видеть. Затем обошел Энджи и положил пистолет в карман пиджака. «Леденчик, убери свою пушку!» — велел он. «О, оказывается, я угадал его кличку. Ай да Кинзи, сыщик экстрасенс!» Леденчик выпятил губу и тяжело задышал, показывая мне, какой он крутой. Пистолет по-прежнему упирался мне в бок, но взвести курок он забыл. «Глупо!» Всем своим видом он демонстрировал свою лихость, но не потому, что был так бесстрашен. Напротив, он был перепуган до смерти. Обычно устрашающий вид производит впечатление. Но он дал маху. Уж слишком долго смотрел мне в глаза, доказывая, что дело я имею с настоящим мужиком, а не с пацаном сопливым. Я слегка развернул бедро. Почти незаметное движение, его пистолет тут же уставился дулом в небо. Я схватил его за руку, сжимавшую пистолет, ударил лбом в переносицу, так что его шикарные очки треснули пополам, и пистолет, который он так и не выпустил, уткнулся ему в живот. Я взвел курок. «Хочешь помереть?» «Отпусти парня, Кинзи», — попросил Соси. Леденчик все ерепенился. «Надо будет и помру», — огрызнулся он, пытаясь освободить руку. Из носа густой струей текла кровь. Было не похоже, что жизнь ему была совсем уж не в радость, но и особого нежелания отправиться на тот свет он также не выказывал. «Ладно», — сказал я, — «но если ты, Леденчик, еще хоть раз попытаешься играть со мной в войнушки, тебе не жить». Я поставил пистолет на предохранитель, вырвал его из потной руки и положил себе в карман. Потом скинул ладонь, и винтовка Бубы исчезла из виду.